крестненький, проснись, проснись, дядя Алеша!» Весь дрожа и трепеща от непонятного ему самому волнения, кричал мальчик. Шубин живо открыл глаза и, дико озираясь, вскочил с постели. «Что? Что такое?» — лепетал он с просонок. «Гляди, гляди, крестненький!» — зашептал, подтаскивая его к окну Андрёша. «Там они, их много, много, и все крадутся, словно воры. Сюда идут, к крыльцу. Гляди, гляди!» Шубин быстро накинул на себя платье и побежал к окошку, но во дворе не было видно ни одной души. «Полно, почудилось себе, ложись спать, милый», произнес, обращаясь к мальчику, молодой прапорщик. Вдруг он чутко насторожился. Чуть слышные шаги в сенях привлекли его внимание. В тот же миг наружная дверь жалобно заскрипела под сильным ударом. Еще такой удар, и в сенях послышалась глухая возня, шум, топот. Андрюша с испуганным криком метнулся к Шубину. Тот привлек его к себе одной рукой, другой обнажил шпагу. «Господи, спаси и помилуй невинного ребенка! Не дай погибнуть вместе со мной!» — прошептал он, подняв глаза к небу. Страшная роковая догадка осенила его голову. Шаги между тем приближались с каждой минутой. Вот уже совсем ясно, что несколько человек хозяйничают в соседней комнате. Шубин нервно сжал рукой рукоятку шпаги. Минута, другая, третья. О, как мучительно долго тянется время. И вот кто-то подошел к двери и изо всех сил ударил у нее. «Открывай, что ли?» Послышался грубый громкий окрик. И новые удары посыпались в дверь. Ударял теперь не один человек, не двое. Должно быть, много их пришло за ним, Шубиным. Алексей поднял шпагу. Он пронзит ею первого, кто появится на пороге. Он недешево продаст свою свободу и жизнь. И вдруг страшный оглушительный треск. Дверь, подавшись вперед, валится шумом к ногам ошеломленного прапорщика, и целая толпа неизвестных людей врывается в комнату. Впереди всех торжествующий Берг. «Вот он, берите его!» — кричит курляндец с пеной у рта и с диким бешеным блеском в глазах. «Берите его!» Он порицал милостивое царствование нашей государыни и грозил бунтом. «Он изменник! Хватайте его!» Несколько человек кинулись к Шубину и схватили его. Шубин взмахнул шпагой. Но чьи-то сильные руки выбили ее из рук его. Другие руки вырвали из его объятий плачущего Андрюшу. И в один миг обезоруженного офицера скрутили веревками по рукам и ногам, вынесли его из домика и положили в сани, стоявшие у крыльца. Берг и его спутники уселись туда же. Кто занял козлы, кто встал на запятки, и сани тронулись, чуть скрипя полозьями по снежной дороге. «Остановитесь! Остановитесь! Возьмите меня с собою! Я не хочу оставаться без крестненького! Не хочу! Не хочу!» — кричал взволнованный голосок кинувшегося следом за санями Андрюши. Но никто не слышал. Никто не хотел слушать несчастного ребенка. Возница хлестнул лошадей, сани помчались быстрее. Андрюша побежал за ними, продолжая громко плакать и кричать: «Возьмите меня! И меня возьмите!» Но только вьюга и ветер отвечали ему, заглушая его крики.